Туча песка и комья глины ввинтились тугим штопором в раскаленное небо и унеслись дальше. А люди еще долго приходили в себя, отплевываясь, протирая глаза, снова видели над собой все то же выжженное добела небо, ярко-жгучее солнце, и лишь далеко к востоку стремительно уносился гигантский, разраставшийся в вышине смерч.